Глава 31. $23 820, сказал Дортмундер и чихнул. Они сидели в квартире, где проживали Дортмундер и Мэй. Все переоделись. Мэй и миссис Марч облачились в одежду Мэй, а пятеро мужчин в шмотке Дортмундера. К тому же все чихали, поэтому Мэй заварила побольше чаю с виски. 23. Почти 24 000, сияя, сказал Келп. Могло быть и хуже. «Да», — ответил Дортмундер, — «это могли оказаться деньги конфедератов». Марч чихнул и спросил, «Сколько там на нас?» «Сперва надо расплатиться с тем, кто снабдил нас деньгами», — ответил Дортмундер. «Это будет 8 000. Остается $15 820. Делим на 7 и получаем 2260 зеленых на нас». Марч наморщил нос, словно учуял зловоние. $2000 и только-то. Герман и миссис Марч чихнули в один чих. Этого не хватит даже на оплату счетов от врачей, сказал Дортмундер. Тем не менее, дело мы сделали, проговорил Виктор. Вы должны это признать. Вы не можете назвать это провалом. Могу, если очень захочется, ответил Дортмундер. Выпей еще чаю, предложила Мэй. Келп чихнул. $2000, сказал Герман и высморкался. Да я за один раз только проигрываю. Все сидели в гостиной вокруг денег, разложенных на кофейном столике. В одной стопке обгорелые, в другой мокрые, в третьей целые. В квартире было сухое тепло, но из спальни тянуло запахом мокрой одежды и беды. Миссис Марч вздохнула. Придется опять носить этот корсет. «Ты его потеряла», — укоризненно произнес ее сын. «Ты оставила его в банке». «Значит, купим новый». «Опять деньги тратить». «Ну что ж», — проговорил Келп, — «по-моему, можно разделить добычу и отправляться по домам». «Разделить добычу», — повторил Дортмундер и взглянул на разложенную на столике бумагу. «У тебя есть пипетка?» «Все не так уж плохо», — ответил Келп. «Мы уходим не с пустыми руками!» Виктор встал, потянулся и сказал. «Думаю, у нас было бы более праздничное настроение, если бы мы завладели и остальными деньгами!» Дортмундер кивнул. «И не говори!» Они поделили наличные и разошлись. Все пообещали прислать позаимствованную одежду и забрать свою. Оставшись вдвоем, Дортмундер и Мэй сели на кушетку и посмотрели на $4520, оставшиеся на кофейном столике. Оба вздохнули. Дортмундер сказал. «Что ж, надо признать, это дело дало мне кое-какую пищу для размышлений. Самое противное в простуде — то, что она меняет вкус сигарет», — ответила Мэй, выдергивая из уголка рта обугленный окурок и бросая его в пепельницу. Новую сигарету она закуривать не стала. «Хочешь еще чаю?» «У меня еще немного осталось», — он отхлебнул чаю и нахмурился. «Любопытно, какое процентное соотношение чая и виски в этой бурде?» «Примерно 50 на 50». Дортмундер отпил еще глоток. Теплый пар клубился вокруг его ноздрей. «Завари, пожалуй, еще чайничек», — попросил он. Мэй кивнула и заулыбалась. «Хорошо», —